Ушаков, садясь на горшок, говорил врачам: «Кажется, из меня выходят дурные последствия политики Священного Союза Монархов. О, Господи, прости и помилуй нас грешных, Царица Небесная, Заступница наша еси». Под ним стояло изделие фирмы Альфреда Круппа. Полмиллиона солдат и полмиллиарда рублей – такова цена для России крымской кампании. Черноморский флот лежал на дне. Севастополь дымился руинами. Жители выезжали в Николаев. На горьких пепелищах выли покинутые псы, добродили одичалые кошки. Русский человек не признавал себя побежденным. Умные люди даже приветствовали поражение царизма, за которым должно последовать оздоровление государства. Московские славянофилы тогда же пустили в оборот модное словечко «Оттепель». «Господа, начинается политическая оттепель». Началась она с того, что Александр II, сам курящий, позволил верноподданным курить на улицах и в общественных местах. Демонстративное курение стало признаком либеральных воззрений курящего, а дворянин, рискнувший отпустить себе бороду, считался уже карбонарием, чуть ли не гарибальдийцем. Возникла мода на папиросы, чисто русское изобретение, хотя название взято от испанской пахитосы, в которую табак заворачивался не в бумагу, а в соломку. Оттепель безмерно обогатила табачных фабрикантов Миллера и Гупмана, выпускавших три сорта курева: тонкие и длинные Ферезли, толстые и короткие Пажеские, и, наконец, специально для театралов появились папиросы на две затяжки, называемые антракт. В 1856 году Россия провела широкую демобилизацию старой армии, еще Николаевской, набранной по рекрутской системе. Старики-ветераны получили на руки белые билеты, в коих им наказывалось бороду брить, а по миру не ходить, иначе не побираться. Тысячные толпы людей, веслоусых и беззубых, с нашивками из желтой тесьмы, за беспорочную службу плелись по дорогам в свои губернии, дабы успокоить кости на родине. Но солдата дома никто не ждал, ибо у него давно не было дома. Взятый на службу черт знает когда, безграмотный, и потому не имевший связи с сородичами, тоже безграмотными. Он являлся в деревню, где повымерли помнившие его, а те, что сидели теперь за столом, в суровом порядке хлебающие деревянными ложками, видели в нем лишнего едока. Вот и пошли они, солнцем палимы по белу свету, а свет велик, и брили они бороды, как велено им от начальства премудрого. Одинокие люди устраивались хожалами в полицию, будочниками у застав в провинции, ночные сторожа при купеческих лабазах, нанимались швейцары, шли в банщики или просто спивались. Брецая крестами и медалями, гневно стуча клюками в заплеванные полы трактиров, ветераны требовали драмовой водки, уважения к себе и почитания. Ей, читатель, они того стоили. А что еще сказать об этом времени? Лев Толстой говорил: «Кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь». Россию сгибало на переломе эпох, старый и новый, и лишь мудрые старцы сумели найти в себе смелость, чтобы разрешить бурно кипящей младости: «Шагайте через нас». Придворный мир, надев позлощенные мундиры по утреннему морозцу, катил в Зимний дворец присягать самодержцу. Тютчев не поехал для присяги новому императору Александру II. «Я разуверился, что эти господа способны осознать истину. При случае я готов пожертвовать им часть своего ума». Поэта вызвали к министру императорского двора. «Однажды вы уже были лишены звания камергера, когда ради свидания с женщиной самовольно оставили пост посланника в Турине. сказал поэту граф Адлерберг. «На этот раз вы ведете себя столь же неосмотрительно и даже вызывающе». Тютчев